Глава 155. Некоторые вещи нельзя вызвать. Купол гаснет сразу, ведь магия здешних ведьм и ведьмаков — ничто по сравнению с силой Реми. Когда он исчезает, огромное силовое поле над Стоунхенджем Лайт мигает, но не потухает. Жаль, а я-то надеялась, что оно исчезнет, если один из трех куполов, поддерживающих его, падет. Но поскольку этого не происходит, нам необходимо добраться до второго купола силового поля и сделать это быстро. Но сначала мы должны разобраться с пятью десятками сильных, разъяренных ведьм и ведьмаков. Они направляются к Реми и ко мне, и видно, что они жаждут крови. Хотя, разумеется, совсем не так, как ее жаждут вампиры. «Что же нам делать?» — шепчу я, поскольку Хадсон и остальные сейчас находятся с другой стороны этой толпы ведьм и ведьмаков. Реми смотрит на меня с задорной улыбкой и говорит: «На твоем месте. Я бы опять пустил в ход этот твой коронный удар ногой с разворота. Но сначала пригнись». Он заставляет меня пригнуться, и тут же в то место, где только что была моя голова, прилетает заклятие. Оно ударяет в ледяную стену за моей спиной, и слышится зловещий треск. За первым заклятием следует еще два десятка, но направлены они не на нас. Теперь, когда ведьмы и ведьмаки узнали, что ледяная стена уязвима, они используют свою магию, чтобы разрушить ее. Но тогда на нас может наброситься армия, находящаяся по ту сторону стены. А поскольку мне совсем не улыбается столкнуться с тысячами сверхъестественных существ, которые нападут одновременно, нам надо придумать решение этой проблемы до того, как стена падет. Видимо, Реми думает о том же, потому что он вытягивает руку, и поднимается такой сильный ветер, что я врезаюсь в стену. Он использует другую руку, чтобы помочь мне встать, и усиливает ветер вокруг ведьм и ведьмаков. Они начинают сталкиваться, ветер с силой хлещет со всех сторон и сдвигает их все ближе друг к другу. «Что ты собираешься сделать?» — спрашиваю я, когда воздушные потоки сжимаются вокруг них. «Думаю, это место сильно выиграет, если здесь не будет этих 50 ведьм и ведьмаков. Ты не находишь, Машер?» Он снова дарит мне задорную улыбку, затем щелчком пальцев поднимает созданную им воронку, всосавшую в себя ведьм и ведьмаков, в воздух. И скоро я уже вижу, как она несется над вершиной горы. К тому же в качестве дополнительного бонуса Реми втягивает в ветровую воронку около 25 драконов из тех, что над нашими головами атакуют Флинта, Джексона и Иден. Когда ведьмы, ведьмаки и драконы исчезают за горой, он довольно потирает руки и замечает: «Надеюсь, они захватили с собой свои метлы». Я знаю, что вокруг идет битва. Знаю, что скоро все полетит к чертям, но не могу не рассмеяться. Только Реми мог сказать нечто настолько абсурдное и в то же время уместное. «Хорошая работа», — говорит Хадсон, перенесшись к нам, и до меня впервые доходит, как быстро Реми разобрался с этим сборищем ведьм и ведьмаков. Быстрее, чем Хадсон смог добраться до меня. Я знаю нескольких очень сильных ведьм, и одна из них — Мэйси, но Реми действительно вывел искусство колдовства на совершенно новый уровень. «Это точно», — соглашается Микай, перенесшись к Хадсону. «Никогда не видел ничего подобного». «Да, и это при том, что для него это только разминка», — говорит Колдер, строя глазки. «Подождите, то ли еще будет, когда он решит по-настоящему взяться за дело». Если учесть, что Реми только что заставил около 75 сверхъестественных существ промчаться по воздуху и унестись за гору, я испытываю некоторое беспокойство относительно того, что будет, когда он решит по-настоящему взяться за дело. Но ночь явно будет долгой, и что-то подсказывает мне, что я смогу это узнать. Над нами пролетает знакомая тень, и, подняв взгляд, я вижу, что два вражеских дракона отрезали Иден от Джексона и Флинта и теперь вцепляются когтями в ее спину и плечи. Затем снизу к ней подлетает третий дракон и вонзает зубы в ее мягкое подбрюшье. Она истошно вопит и начинает кувыркаться, пытаясь сбросить его. Я кричу Джексону и Флинту, чтобы они помогли ей, но они отбиваются от других драконов, окруженные огнем. «Куда им?» — ворчит Хадсон, и, подпрыгнув на 20 футов в воздух, отрывает от Иден дракона, который пытался добраться до ее внутренностей. Затем приземляется, держа дракона за хвост и раскрутив его как метательный диск, что есть силы швыряет. Дракон врезается в нескольких других вражеских драконов, и они все кувырком летят на землю. «Ты лучший стрелок, чем я думал», — роняет Реми. Хадсон закатывает глаза. «Напомни мне потом, что в ответ на такие слова следует оскорбиться». «Это потом наступит не скоро», — вставляет Даут. «Потому что у нас возникла еще одна проблема». Я хочу спросить, какая проблема. Но, повернувшись, понимаю, что он имел в виду. Несколько других вражеских ведьм и ведьмаков поняли, что заклятия могут разрушить ледяную стену, и под их натиском она начинает разваливаться. А значит, скоро мы станем объектом внимания тысяч наших врагов. «Думаю, нам пора смываться», — говорит Реми, и взмахом руки открывает еще один портал. «А драконы?» — спрашивает Мэйси. «Не можем же мы просто оставить их здесь?» Она права. Прилетели еще драконы, и теперь Флинту, Джексону и Иден приходится туго. Они находятся под вражеским огнем и в переносном, и в прямом смысле. Если мы их не вытащим, долго им не продержаться. «Джексон!» — кричу я, пытаясь привлечь внимание моего лучшего друга. Он не слышит меня, зато мой крик слышит Флинт. Сделав бочку, чтобы оторваться от двух атакующих его драконов, он изрыгает в мою сторону струю огня, что, надо думать, означает, что он понял меня. Между тем Мэйси насылает заклятие сразу на нескольких драконов врага. Все их внимание занято Флинтом, так что они не имеют возможности увернуться, когда она атакует их одновременно. Пара секунд, и их крылья оказываются крепко прижаты к туловищам, обернутые пузырчатой пленкой, и они камнем летят к земле. Но на их место прилетают другие, и положение Флинта становится еще более тяжелым. «Сделай это еще раз», — прошу я Мэйси, но она качает головой. «Я могу прибегнуть к этому заклятию только один раз». «Что, у тебя закончились упаковочные материалы?» — спрашивает Колдер. «В следующий раз тебе надо будет использовать розовую пленку с белыми цветами. Это красиво, и я люблю цветы». «Я это учту», — отвечает Мэйси, и Колдер ухмыляется. Но когда один из драконов над ее головой издает вопль, она сразу же превращается в мантикору и, высоко подпрыгнув своими львиными когтями, раздирает шеи двух из них. Драконы в ярости ревут и бросаются на нее, но она уже снова стоит на земле, превратившись обратно в человека, и крича: «Давайте сюда! Давайте сюда!» Флинт следует за ней так быстро, как только может, чтобы избежать следующей волны вражеских драконов, которые устремились к нему. Одновременно Даут на бегу превращается в волка и, подпрыгнув, кусает за хвост одного из драконов, которые летят ниже прочих. Дракон вопит, пытается сбросить его, но он не разжимает зубов и держится столько, чтобы дать Иден возможность скинуть с себя другого дракона, атакующего ее, и тоже спуститься к порталу. «Давайте!» — командует Реми, подталкивая Микая и Колдер к порталу. Тем временем Хадсон снова подпрыгивает, пытаясь добраться до драконов, окруживших Джексона. Но Джексон находится выше, чем были Иден и Флинт, и Хадсон не может допрыгнуть до него. Меня охватывает злость, порожденная бессилием. Мне отчаянно хочется взлететь, чтобы помочь Джексону. Но умение летать — не единственная моя способность, напоминаю я себе, вспомнив то, что я делала при дворе горгулей. Может быть, использовать воду, которую я видела в ручье, когда мы прибыли сюда. Но ручей течет на противоположной стороне луга, и до него слишком далеко, чтобы вода могла быстро прийти сюда. Однако я умею направлять и силу других стихий, и я решаюсь прибегнуть к силе воздуха. Джексон сейчас бьется с драконом, который сомкнул пасть вокруг его шеи, вонзив зубы в его еремную вену. Хадсон подпрыгивает снова, у него снова ничего не выходит, и я понимаю, что мне надо делать. Вытянув руки вперед, я ощущаю ладонями ветер, чувствую, как по моей коже скользит теплый весенний воздух. Затем складываю ладони горстью и толкаю воздух, толкаю изо всех сил. От этого усилия у меня начинает ныть плечо с той стороны, где оторвано крыло. Но, видимо, мне удалось создать ветер, потому что секунду спустя дракон, кусающий Джексона, сердито клекочет и, отпустив его шею, кубарем летит вниз. Я пыталась направить ветер только на этого дракона. Но, должно быть, он подействовал и на Джексона, и тот отлетает на несколько футов назад. А также опускается на несколько футов. Так что теперь Хадсон допрыгивает до него, хватает его и тянет вниз. Однако остальные драконы, атакующие его, опускаются вместе с ним. Я хочу наслать ветер и на них, но меня опережает Микай. Он с разбегу подпрыгивает, вскакивает на спину одного из них и, обхватив его шею, изо всех сил отгибает ее назад. Дракон пугается, поскольку Микай пережал его трахею, и взмывает ввысь. Микай спрыгивает на землю, а Колдор, быстро подпрыгнув, своим скорпионьим хвостом жалит третьего дракона в нос. Дракон вопит и улетает, а дракон Джексона, немного потрепанный, но целый, бросает на нас благодарный взгляд и спешит к порталу Реми. Мы, остальные, следуем за ним, и Реми закрывает портал.